Распространение буддизма. Буддизм получил широкое признание, потому что он предлагал спасение через веру в Будду, просветленного. Он больше соответствовал истинам Мелхиседека, чем какая-либо другая религиозная система во всей Восточной Азии. Однако, как религия, буддизм получил широкое признание только после того, как он был принят принадлежавшим к низкой касте властителем Ашокой, который, вслед за египетским Эхнатоном, являлся одним из самых замечательных гражданских правителей в период между Мелхиседеком и Иисусом. Ашока создал Великую Индийскую империю благодаря проповеди буддизма его миссионерами. В течение 25 лет он подготовил и направил в самые отдаленные уголки известного в то время мира более 17 тысяч миссионеров. За одно поколение он превратил буддизм в господствующую религию половины всего мира. Вскоре буддизм утвердился в Тибете, Кашмире, Цейлоне, Бирме, Яве, Сиаме, Корее, Китае и Японии. В целом, эта религия неизмеримо превосходила те, которые она вытесняла или усовершенствовала. Распространение буддизма из его индийской родины на всю Азию – одно из захватывающих повествований о духовной преданности и миссионерской настойчивости искренне верующих. Проповедники Евангелия Гаутамы не только мужественно смотрели в глаза опасностям, подстерегавшим их на сухопутных караванных путях, но и рисковали своей жизнью в китайских морях, продолжая свою миссию за пределами азиатского континента и донося до всех народов идеи своей веры. Однако этот буддизм уже не был простым учением Гаутамы. Он превратился в Евангелие, которое приобрело сверхъестественные черты и сделало Сиддхартху Богом. И чем дальше удалялся буддизм от своей высокогорной родины в Индии, тем меньше он напоминал учение Гаутамы и тем больше походил на те религии, которые он вытеснял. Впоследствии большое влияние на буддизм оказали даосизм в Китае, синтоизм в Японии и христианство в Тибете. В Индии спустя 1000 лет буддизм просто иссяк и угас. Он пропитался брахманизмом и впоследствии полностью уступил свои позиции исламу, в то время как во многих других восточных странах он выродился в ритуал, который никогда бы не признал Гаутама Сиддхартха. На юге фундаменталистский стереотип учений Сиддхартхи сохранился на Цейлоне, в Бирме и Индокитае. Эта ветвь буддизма, Хинаяна, придерживается более древней или асоциальной доктрины. Но еще до краха буддизма в Индии, китайские и североиндийские группы последователей Гаутамы стали развивать учение Махаяны о великой колеснице к спасению, в отличие от пуристов юга, которые были приверженцами Хинаяны или малой колесницы. Сторонники Махаяны освободились от социальных ограничений, присущих буддистской доктрине, и с тех пор эта северная ветвь продолжает развиваться в Китае и Японии. Надежность обретается только тогда, когда душа жаждет упрека, а разум стремится к мудрости. Мудра та благородная душа, которая дружелюбна среди врагов, спокойна среди беспокойства, щедра среди алчности. Любовь к себе, что сорняки на плодородном поле. Укрощенный разум приносит счастье. Тот есть величайший из воинов, кто покоряет и подчиняет самого себя. Удовлетворенность – величайшее богатство. Что дано с мудростью, то хорошо сохраняется. Не делайте другим того, чего вы не желали бы себе. Платите добром за зло. Преодолевайте зло добром. Сегодня буддизм является живой, развивающейся религией, ибо ему удается в значительной мере сохранить высокие нравственные ценности своих поборников. Он поощряет спокойствие и самообладание, повышает безмятежность и счастье и помогает предотвратить горе и скорбь. Те, кто верит в эту философию, живут более счастливой жизнью, чем многие из тех, кто не верит в нее.